Глава 13. Я даже не стал смотреть, как будет расправляться со своей порцией. А то в самом деле потом ухватит мою. Взялся за пожирание настолько профессионально, что, думаю, мог бы выступать на каком-нибудь конкурсе в Западной Европе. Там, у некогда цивилизованных и культурных наций, только эти развлечения и остались. Простые, демократически понятные и приятные. Она время от времени бросала острый взгляд поверх тарелки в мою сторону. Но не отвлекалась от более важного, что есть еда. Хоть секс может поспорить насчет важности, так как ему не мешает ни голод, ни даже острая зубная боль. Расправившись с телятиной, она чуть замедлила темп. По сторонам не смотрит. Такие люди охватывают все одним взглядом и держат в памяти все мелочи. Я же подозреваемый, хотя и не единственный. Но она, как вижу, допускает идею, что веду какую-то странную игру по запутыванию следствия, направляя по ложному следу. «Пирожные?» — спросил я. «Смотри, какие крохотные, как твои сиськи». Она сделала вид, что не услышала такое художественно-кулинарное сравнение. Посмотрела на пирожное, потом на меня. «А ты что?» — поинтересовалась она с сарказмом. «Такие сладости употребляешь? В самом деле? А как же диабет?» «Мне можно все», — сообщил я кротко. «Ученые вне вашей картинной брутальности. Мозгам сладкое, что высокооктановый бензин автомобилю. Но силовым ведомством понятно...» Она перебила. «Подай вон тот коржик, его хватит». Я придвинул в ее сторону блюдце с горкой сладких коржиков, рубких и рассыпчатых. Сам сожрал 4 этих крохотных пирожных, а потом, поколебавшись, ухватил и 5. Нечего ему одному оставаться в коробке. Скучать будет без товарищей. Она сказала со странным выражением. «Ты как спецназовец». «Чё-чё?» — переспросил я. Она указала взглядом на кухонные полки, где у меня выстроились пакеты с продуктами долгосрочного хранения. «Почти все в сухих пайках», — пояснила она. «Чтобы не возиться, да?» «Не знаю», — ответил я с достоинством, — «как там у вашего спецназа? Но у доктора наук могут быть и поинтереснее занятия, чем возиться на кухне». «Хорошие запасы», — сказала она с одобрением. «Можно месяцами сидеть за микроскопом и не выходить в магазин». «Неплохие», — согласился я сдержанно. «И все на месте. Не приходится искать, как твои сиськи, которых Андрей Волконский точно бы не нашел». Она поморщилась. «Что это тебя так заклинило на моих сиськах? Вот, пожалуйста. Что, совсем не видно?» Она рывком задрала маечку. Я в самом деле посмотрел добросовестно, раз уж напросился. Поискал взглядом, к чему придраться. А она, ощутив, в какой нелепой позе застыла передо мной, сердито сняла майку вовсе и чисто мужским жестом швырнула на спинку стула. «Вообще-то видно», — сообщил я вынужденно. «Если присмотреться. Нет, размеры, конечно, впечатляют. 3-й номер. Но вот бицепсы 4-й, а то и 5-й. Потому да, на их фоне сиськи проигрывают». «Ну вот и хорошо», — отрезала она. «Бицепсами горжусь больше, их качать труднее. А сиськи что, сами отросли? Маме спасибо, я ни при чем». «Сиськи тоже накачаны», — уличил я. «Вот здесь наклонная штанга чувствуется, верх подрезал разведениями». «Что так смотришь? Я тоже качался вон в кладовке штанга и гантели. У тебя кач чувствуется, иначе бы чуточку опустились, как у всех. А у тебя сейчас как будто из холодного мрамора ювелир вытачивал, не колыхнуться». «И не надо», — ответила она холодно. «Пусть у других трясутся. Вон там на заставке твоя подружка». «Она», — согласился я, — «упорхнула, увы». «Хорошенькая», — проговорила она оценивающе. «Только у нее, если не подводит глазомер, вообще 2-й, а то и вовсе 1-й номер». «С ее ростом? Вполне», — возразил я задето. Она фыркнула. «Любишь маленьких женщин?» «Обожаю», — признался я. «А кто их не любит? Мужчина с маленькими женщинами чувствует себя сильнее, умнее и даже мужчиннее». Она скривилась. «А я вот маленьких мужчин не люблю». «А что любишь?» «Телячью отбивную», — ответила она. «Кстати, готовишь прекрасно. Взять к нам в управление поваром, что ли? Зарплата, конечно, поменьше, чем у вас, зато сможешь ставить на крышу мигалку и гнать во всю дурь. А другие будут уступать дорогу. А дубинкой по ребрам смогу?» «Тоже можно», — разрешила она. «Иначе какое удовольствие служить в силовых ведомствах? Власть, данную нам законом, нужно применять себе в радость и населению на пользу. Это называется гармония личного и общественного. Как и должно быть в развитых обществах тоталитарной демократии нового образца». Я подумал, сказал в растерянных чувствах. «Надо обдумать». Да что думать, нужно соглашаться. Предложение очень интересное, сказал я. Надеюсь, возвращать 12 миллионов не обязательно? Нет, ответила она великодушно. Но поделиться придется с вышестоящими, чтобы и на будущее крышевали. Где их спрятал? Ответил я. Не так сразу. Мы еще ни о чем не договорились. Если из статуса одиночки перехожу в организованную преступность, кем является власть, я должен с таким солидным взносом выторговать себе достойное место. Вообще-то ты права, сиськи у тебя классные, признаю. Это меня наросшая вокруг них мускулатура отвлекала. Она фыркнула. Мужчины. Вроде бы доктор наука туда же, на мускулы смотрит, со своими сравнивает ревниво. Вот так и рушатся светлые детские мечты об ученых, как светочах разума, духовности, источниках великих открытий, незапятнанности побуждений. «Побуждения у всех одинаковые», — возразил я задето. «Но мы, ученая кость, отличаемся от силовых структур уже тем, что умеем пользоваться столовыми приборами и держать сексуальные побуждения под контролем». Она посмотрела свысока. «Кто-то, насколько я помню, мечтал о сексуальном насилии?» «Ой», — сказал я в испуге, — «а можно перемечтать?» «Поздно», — отрезала она громовым голосом.